Приветствуем вас на нашем канале. Всем привет. Как всегда, сводки за сутки, значит, обстановки. Сегодня у меня утро началось, что меня обвинили в том, что я цепсошник. Какой-то сумасшедший начал мне писать, что ты молчишь, цепсошная рожа, ты что, не видел, что противник на танках в Белгороде? Я говорю, да побойся Бога, говорю, ну, успокойся, выпей валерьянки. Я говорю, что случилось? Он, там Белгород захватили. Я говорю, ну, три танка там, да, попытались что-то совершить, какой-то прорыв. Вышли к какому-то селу, говорю, успокойся сейчас, говорю, все по классике, там оперативный штаб создадут, все как всегда у нас медленно, первые в бой пойдут участковые по 02, которых вызовут, потом, значит, все остальные, видимо, к обеду уже спецназ подтянулся, то есть, как бы, ну, все, события развиваются, как у нас всегда было, то есть, ничего, собственно говоря, нового не произошло, я говорю, тормози, какой Белгород, он, нет, ты цепсошник проплаченный, то есть, видишь, у нас получается, наши истерички и все пропальщики называют нас АПшниками. АПшники, да, АПшники. Да. А вот какой-то патриот, или это, возможно, был лже-патриот, да, он меня обвинял сегодня все утро, цепсошной рожи называл. Вот. Ну, давай вернемся к этой обстановке, к жуткой, к жесточайшей обстановке, там, ну, все страшно, все практически. Еще бы немножко такого вот информационного давления, и я думаю, что Путин бы капитулировал бы точно. Еще чуть-чуть бы додавили бы, и уже все бы там, ну, все, капитулируем, сдаемся, откатываем к границам 91-го года. Да, я просто, знаешь, представляю, когда это все произошло, и там, как помнишь, ты показывал, там такие есть дедушки в погонах, которые просыпаются, что там такое, да, открывают эти карты свои, начинают рисовать, тут срочно вызывают группы быстрого реагирования, но медленного собирания, короче, вот эта вся движуха, как бы, и к среде, в принципе, к среде это произойдет, при этом... Я у себя на канале писал. Не, знаешь как, давай нас... перечислим. Группа быстрого реагирования, медленного собирания. Потом группа «Это не наша задача». Потом это еще... не наша зона ответственности. Да, если не мы, то не мы. Вот, все вот эти группы, короче, они поднялись по тревоге. Да. Я просто не ожидал. Я тебе говорю, я сплю такой, мне там, ну, какой-то дебил стучится, я начинаю читать, а он мне такой, там, ты придурок, сыпсошная рожа, просыпайся, Белгород в огне. Я такой, да, на другой бок, раз, короче, так накрылся. Думаю, блин, что там псих больной от меня хочет. Ну ладно, давай к делу. Да, на самом деле ситуация какая? Здесь мы стали свидетелями такой... яркой информационно-психологической операции. То есть, как один из инструментов этой операции, это была вот как раз-таки эта группа ДРГ, да, то есть вот вполне себе боевая операция в рамках информационно-психологической операции. Потому что вот этот весь прорыв, он сопровождался вбросами видеоматериалов, заранее подготовленными украинскими подразделениями ИПСО, да, то есть там про мертвый пограничник, который лежит на погранзаставе, вокруг валяются российские паспорта, то есть это, знаешь, как некоторые наши специалисты, так сказать, инфоборства подобные вещи делали, когда там вокруг визитки Яроша, еще что-то. Мне вообще, знаешь, вот эти все фейковые вбросы, они мне напоминают фильмы. Знаешь, у меня, я когда смотрю, у меня есть ассоциация с фильмами. Вот, знаешь, вот эти вот, где мертвые с паспортами валяются. Да. Это, знаешь, мне какое-то напомнило какую-то «Красную жару», знаешь, вот боевик там. Вот эти, везде паспорта валяются, знаешь, такие, какие ваши доказательства, знаешь. Да. Где одинокий солдат идет с измазанным лицом в каске времен ВОВ, плюет в телефон, который видел же, тоже сегодня был этот фейк. Да, типа вагнеровец в каске. Да. Мне понравилось, мне напомнило это, знаешь, они сражались за Родину, фильм, помнишь, когда это они куда-то шли к бою там, да, и вот они такие уставшие, все измазанные. Ну, то есть кто-то вот смотрит фильмы и делает похожие, значит, какие-то ролики забавные. Да, и там явно смотришь, просто вот сразу просмотрел видео, понятно, цвет кожи розовый, То есть человек как бы живой, да, кровь слишком светлая. Ну, то есть много нюансов, которые сразу разбросаны и паспорта. То есть много нюансов, которые сразу наталкивают на мысль, что полная херня, короче. Потом, также кроме этого, были ролики, это из тех, которые только я успел посмотреть, как какие-то бомжи пытаются вскрыть там какой-то гараж, а это все под легендой, что это как я понял, что это типа где-то в Белгородской области бомбоубежище закрыты, пытаются люди туда А вот в это, братан, убежище попасть. а это из Терминатора съемки, когда они прятались от роботов, понял, да, вот это. Да, и за ними идет этот жидкий металл, короче, они такие, губернатор Белгородской области, ты мудак, блин, за нами тут этот, как его там, Т-1000 гонится. Т-1000, да, Т-1000, вот, потом показывают такой дом пятиэтажный из красного кирпича, и типа там какой-то дым, и там взрыв такой, типа, это склады, короче, взорвали, Метеорит упал на землю. Смотри, кстати, вот эти атаку фейков, конкретно вот эту, да, мы можем ее назвать даже, знаешь, как дадим, вот, запомним вот этот вот ДРГ, когда вторгалась в Белгородскую область, и вот все эти фейки мы назовем, знаешь, как сегодня, чтобы мы их помнили, оскароносные фейки, короче, потому что они все были сняты по мотивам каких-то фильмов, понимаешь? Армагеддон, Терминатор, понимаешь, Красная Они Да. сородин. То есть это фейки были оскароносные. Кстати, да, я думаю, что может где-то есть еще и Титаник, просто мы еще не увидели, да? Вот, поэтому вот эти моменты. И тут получается как? Они прощупали не только нашу границу, да, и показали, что, во-первых, там только пограничники, нужно понимать, что у нас идет война, да, и граница с противником это линия фронта, то есть там военных подразделений не было на этом участке, а также они прощупали нашу реакцию в сфере медийки, в инфоборстве, да, получается, у нас мы сами начали друг друга давить, нагнетать, то есть кто-то повелся, кто-то начал, из-за чего, провокация с чего началась, да, вот все телеграм-каналы начали возбуждаться, там какие-то штуки начали выдумывать, начали из-за того, что официальные СМИ, официальные информационные ресурсы начали публиковать какую-то, ну, откровенную хрень, короче, то есть там, что на самом, да не может быть, да? Да ладно, но слава богу, что у нас еще пока за информационку, за дискриминацию не подтягивает. Поэтому давай, называй вещи своими словами. Хрень, значит, хрень. То есть там начали писать, что на самом деле это все ИПСО, никакого прорыва нет. Там что-то там 39 погибших, но ни одного трупа не показали. Потом, что на самом деле по информации от наших источников из силовых структур, на самом деле мы специально запустили ДРГ на нашу территорию, чтобы там уничтожить, короче, понимаешь? То есть вот этот весь, это помнишь, как когда была То есть пока ситуация. участковые ведут бой с превосходящими силами противника против бронетехники, приехали по 02, самые первые туда, да, и наша информационка придумывала какие-то бредни, да, получается так. Ага. Это вот часто и по 02 напомнил. Я просто помню, когда работал с ледоком, да, и следственно оперативный. 02 звонят, алло, тут стрельба, и едет УАЗик, который завелся там с Слушай, братан. Галка, и там наряд едет. Подожди, не так, не так, немножко не так. Знаешь, так, алло, тут стрельба. Да, а что конкретнее, короче? Ну, тут, короче, танки зашли, какие-то солдаты с желтыми полосками, да? С крестами, танки с крестами. Явно Креста. фашисты, явно фашисты. Да. Короче, опергруппа собирается. Так, броники второго класса, ПМы, потом там танки. Командос пошел. Раз, ну, Да, может. да, да, да. ПР-73, да. Потом там это, там же танки еще. Так, танки. Значит, надо взять тяжелое. Берут Не, АКСУ, подожди, знаешь, короче. танки, да, танки. Берем тяжелое, кляп, берем, шар-кляп, в рот берем. Да, короче, и такие группа выезжает, да, вот во всей этой штуке, в брониках второго класса с АКСУ, ПМы, ПР-73, и погнали, короче, да, ну, это, конечно, смешно, но, к сожалению, это и наши реалии. Вот, потому что, ну, как бы и проигнорировать вызов на, по 102 нельзя, да? Вот, и получается у нас такая ситуация. Я хочу сказать, если это действительно была операция для того, чтобы, как сказал Дмитрий Песков, убрать, значит, так рассеять внимание с Бахмута на вот захват, значит, ДК в селе, ну, это какая-то комедия сегодня была, по сути так. Да, сейчас вот к этому мы еще вернемся. Тут давай по хронологии. Как вот Кононыхин хорошо написал, да, что там прорвалось до, там, примерно рота солдат до батальона численностью 20 человек, из них 39 погибших, да, но это он в шутку написал, как бы, как вот сегодня информационка выглядела. Но важные моменты. И получается... Это вот хороший пример был, когда, помнишь, на Харьковском направлении мы отступали, да, и вот официальная сводка военная, то есть официальный комментарий по Харьковскому направлению был только вечером третьего дня, как это произошло, на третьи сутки, в конце третьих суток только официалы заявили. То есть они, получается, официалы, они сами приучают аудиторию, ну, не доверять, что ли, да. Таким, ну, таким отношением, такой работой. Ты так говоришь, они сами приучают аудиторию не доверять. Да, мне кажется, они даже об этом не думали, ну, абсолютно. А, да не, братан, они просто, они думали, но у них позиция страус в песке, как бы все. Страус в песке, топка торчит, все. Основная масса, кто смотрит официальные СМИ? Ну, давай говорить правду, да? В основном, как домохозяйки, ну, пенсионеры, бабушки, дедушки, да, вот. 50 плюс, короче, да. Да, да, то есть вся молодежь, все такие более или менее активные, все сидят в Телеграме. Поэтому, конечно же, все хотят Телеграмы чуть-чуть поднагнуть, чтобы была вот такая повестка, когда напала рота, напал батальон, 39 человек убито, 780 нацистов, националистов-нацистов, геев сдалось в плен, понимаешь, подбито было 378 леопардов, и Брэдли все-таки подбили, которые не подбили, понимаешь, ну то есть, ну ты понял, да, поэтому, конечно же, в этом и заключается суть заткнуть телеграм-каналы, но некоторые телеграм-каналы тоже, ну, стали смешными, вот честно говоря, потому что вот это начинается раскачка такая, еще, допустим, никто не владеет никакой обстановкой, ну, по сути, еще непонятно, что произошло. Да, но да, уже да, все начинают строчить там, кто первее напишет. Один кто-то написал, тот у него скопировал, начинает то же самое писать там, ну, и порой получается смешно, знаешь, лишний раз, мне кажется, когда нет никакой информации, лучше просто пошутить, чтобы как-то разрядить обстановку, нежели чем писать чушь какую-то, ну, блин, выкладывать эти какие-то паспорта российские там вместе с этими пограничниками, но там, ну, просто смешно, если честно. Совершенно так, да. И здесь получается так, что получился такой очень серьезный сумбур-каламбур информационный. В итоге, где объективная информация ни хрена не ясна, да, начинаешь прозванивать по военным на том направлении, как бы, там тоже туман войны, они друг друга обманывают с данными, там, кто-то вообще что-то придумал, кто-то, а много ж как получается, то есть, смотрят, ага, причем на соседнем участке фронта, да, есть инициативные группы, которые, наоборот, там пытаются найти эти танки, чтобы подбить. Тут на участке фронта даже у тех, кто находился на границе, да, кто должен ее защищать, у них не было, как я понимаю, противотанковых средств. Вот, то есть вот такая ситуация. Плюс при этом Росгвардия, там какой-то командир, да, там майор или полковник, неважно, может даже генерал, думает, так, ДРГ, это же медали опасное направление. Так, надо что-то придумать, короче. Так, все, ничего никому не говорите. Сейчас я придумаю. Когда разберусь, придумаю легенду, придумаю это. Надо как какую-то геройскую штуку придумать, потому что я там бесконтактный боец, да. У военных, так, это же где? Мы там есть? Нету. Мы придем на помощь. Так, все, напишите СМИ, нет, что мы срочно идем на помощь. Но это будет через сутки, потому что нам надо собрать полк, свернуть и потом передислоцировать его, развернуть. На это уйдет сутки. При этом нам нужно дважды посовещаться. Да. Вот, да. допустим, у ФСБ тоже так, граница, это же наша тема, короче, все, да, тоже что-то, пу-пу-пу. И в итоге вот такая движуха, все друг другу дают недостоверную информацию, кто-то начинает манипулировать, в том числе СМИ, для того, чтобы у него там какая-то легенда выстроилась. Вот это все в том числе, оно как бы влияет, и это все в открытых источниках видно, это просматривается. Поэтому здесь у людей, у всех людей в головах должна быть только желание побеждать и убивать врагов. И самое страшное, я тебе скажу, я сегодня написал у себя на канале, на мой взгляд, что риторика такая: мы будем выдавливать, мы будем оттеснять, мы их тут заблокируем, мы их оттеснили. Никто, сука, не может сказать, мы их уничтожим, мы их ликвидируем, мы их нахрен всех зачистим и убьем, короче, да? Нет, то есть у нас, и ко мне иногда обращаются наши фронтовики, потому что вот слишком много гуманизма у нас в эфире, да, ну, я имею в виду в эфире, в СМИ, в информационном поле, и они говорят, ну, мы как бы здесь пришли убивать врага, физически устранять своими руками, а там где-то в тылу, вот у нас по телевизору мы смотрим, там такие все гуманные боятся озвучить это, то есть мы должны это делать, а кто-то боится даже озвучить, кто-то так, ну, мы их вытесним, мы их вы, то есть а вот какие-то почему? Такие... Так. Почему? Потому что Гордон отправит флешку в Гаагу сразу, если кто-то призовет его убивать. Я не подумал, братан. Я не подумал. Тогда объективно. Сейчас мы давно, короче, true story не вставляли в наши беседы. Я хочу, значит, вспомнить. Это на старых, по-моему, на самых старых видео я касался, это я как бы как-то раз рассказывал. По-моему, уже и видео этого не осталось, потому что канал снесли. Но я вот там аудитория стала больше, я сейчас расскажу. Вот мне это вот вся вот эта вот, значит, истерика, суматоха, паника напомнила. Мы когда-то, значит, в одной локации были, да, и это был 14, сейчас уже можно об этом говорить, это был 14-й год, Луганск, значит, вот. И, значит, забегает там один наш старший такой, и такой: «Прорыв! 1000 танков! Прорыв!» Все такие подрываются, знаешь, 1000 танков, гранатометы там, мухи, шмели, все сюда, 1000 танков, там, там, знаешь, там начинает... Кто-то там, знаешь, там, ну, вообще, там такая паника, 1000 танков, там, знаешь, ну, как будто это, не знаю, вермахт снова на нас нападает, знаешь, 1000 танков. Ну, и один такой у нас мужик был взрослый, он по гражданской профессии, я так и не понял, он был какой-то критик ресторанов, то есть он жрал всякие блюда и говорил, вкусные они или невкусные. И вот он, его, значит, судьба занесла тоже взять в руки оружие. Он такой говорит: ребят, подождите, подождите, остановитесь, 1000 танков. Говорит, вы представляете, сколько нужно топлива? Вы представляете, сколько нужно там только топлива, чтобы их прогреть? Понимаете, там должны составы были передвигаться только, чтобы там эти танки заправить и прогреть. И это там столько-то должно всего быть. Поэтому, говорит, успокойтесь, максимум, что будет, там, если будет там 5 танков, мы их спокойно подобьем. И потом, говорит, все будет на релаксе, так что выдохните, понимаешь? То есть, ну вот, и вот это сейчас мне как раз вот напомнило, это, знаешь, там, прорыв, танки в Белгороде, ты что спишь, админ, рации, псошник, понимаешь, так угомонись, погоди, ну, успокойся, выдохни, сейчас разберемся. Танки, шманки, говорю, ну, все будет нормально. А, на самом деле, это, если так разобраться, то получается, вот этих... смертников, которые согласились в этой авантюре поучаствовать с этой техникой, да, но они как бы точно не жильцы. То есть они в лучшем случае, если кто-то уйдет, то только пешком втихаря ночью кустами, как бы. По-другому, техника это точно уже никуда не уедет. Это точно. То есть это говорит о том, что, вот, как я сегодня у себя написал, что Зеленский меняет бойцов, которые за Украину воюют, просто на лайки. То есть это чисто медийная тема. И при этом наша безалаберность в информационке эту тему сделала максимально громкой. Потому что когда есть много неточностей, это очень сильно заостряет внимание на ситуации. Если бы сразу сказали, ну да, там смертники прорвались, короче, сейчас мы их найдем и убьем. Все. И народ бы сразу успокоился, а они их найдут и убьют. А когда начинается вот это виляние хвостом, как бы, и мы их там вот выдвинем левее, там поддвинем, а там отодвинем, а вообще нам сказали, что это мы их специально заманили, чтобы убить. То есть надо было дать возможность противнику группе 20 человек, чтобы их убить, надо было заманить на свою территорию. Это же просто бред, блин. Мы их заманим, чтобы потом расцеловать. Да, да. Это я как когда-то написал у себя в телеграм-канале, за что потом я просто взял и уволился, как бы, да, когда я началась харьковская эта движуха вся, мы начали отступать. Вот эта паника, и третий день официалы молчат, и в сети многие люди, причем как пользователи, так и некоторые каналы, причем достаточно авторитетные каналы, начали писать: договорняк, предательство, нам нужна революция, ля-ля-та-поля, короче, все пропало. И я у себя на канале пишу, что типа нет никакого договорняка, нет никакого предательства. Просто, ну вот если в Херсоне отбились, когда в конце августа прорвали, мы отбились в Харькове, на харьковском направлении, ну не смогли, это война, так бывает. Когда-то мы выиграем, когда-то они проиграют какие-то битвы, это нормально на войне. Просто в командовании рукожопы, как бы, да, я так и написал, как бы. Вот, и написал, а командованию советую не играть в молчанку, а сказать как есть и не выдумывать какие-то басни о том, что мы пытаемся заманить наивных хохлов в Воронежский котел. Как бы. Сказали, что вроде бы как потерь среди нас, но погибших нет, точно. И даже среди этих диверсантов, вроде бы как они разбились на несколько групп, и вот с одной группы пленных дернули, то есть в плен взяли уже кого-то. То есть я думаю, что в ближайшее время мы сможем посмотреть видео с теми пленными. Ну то есть получается, пока такая информация. Операция называется «Стрельба с холостых». Ну, их здесь, смотри, они захотели медийный эффект, да, то есть они отправили в расход этих добровольцев, которые, вот россияне, которые поверили украинским этим ублюдкам, да, что вот мы там будем вместе воевать, что-то нас будут ценить, потому что мы россияне, там мы будем пиариться. Их просто в расход отправили, понятное дело, как бы. Так в этом-то весь прикол, братан, что нет никакого расхода. То есть расход это когда им сказали бы: займитесь село, держитесь любым способом, и так, если мы увидим, что вы держитесь там, значит, мы начинаем наступление на этом направлении или на каком-то другом. Вот у вас задача, значит, ложное наступление какое-то сделать, да? Но мы же видим, что там все, пострелялись, и все отходят, понимаешь? Вот что. А здесь, смотри, здесь момент какой. Во-первых, американцы не позволят наступать большими силами на старую территорию, да, потому что американцам нужно этот конфликт затянуть как можно дольше, и чтобы некоторые наши, так сказать, дедушки продолжали спать в теплых ваннах. Все нормально, все логично, как бы. Поэтому сегодня этот ублюдок Подоляка, да, советник не путать с Юрием. Зеленского. Да, Зеленского советник, вот. Он заявил о том, что это же не мы просто наблюдаем, как там россияне между собой разбираются, короче, вот как-то так, да. Вот, поэтому здесь момент какой. Здесь, ну, согласись, это авантюра. Однако я хочу сказать, я уверен, что они очень серьезно изучали и выбирали этот участок, очень серьезно изучали время подхода наших групп быстрого реагирования, но медленного собирания, вот эти все моменты, маршруты, то есть они знали каждый свой шаг и каждый наш шаг, поэтому они смогли углубиться, они смогли там раствориться, там какие-то еще у кого-то, даже одна из групп, которая откололась, она там отжала у местных машины, как бы, да, два автомобиля, по-моему, АК и Джилли, ну, вот, классный, поэтому... Операция такая, как бы, на самом деле дерзкая, но нужно понимать, у нас противник дерзкий. Поэтому, когда поначалу, сейчас уже командование к этому адаптировалось на линии фронта в зоне СВО, да, когда, допустим, разведчики подают разведданные там год назад, в августе, противник собирается идти на прорыв вот такими силами. Командование такое: да, ну там сил меньше, чем в обороне, это же самоубийство, не пойдут, это деза. В итоге этими силами идут и прорывают фронт, как бы, да, то есть дерзко, нагло, но эффективно, вот, ну и тому подобное, поэтому здесь момент такой, что они точно получили все данные, где кто тусуется, где кто живет, у них есть маршруты и тому подобное, поэтому я думаю, что... Слушай, и... ну тут, да, договори, пожалуйста. Да, и задержка в их поимке полностью и полном уничтожении, да, этих диверсантов, потому она сейчас и затягивается, потому что они прекрасно понимали, как максимально обезопасить себя, кто куда поедет и как, где застериться, спрятаться и тому подобное. Поэтому, ну, грамотный подход, иначе они бы сразу сдохли просто. Слушай, но мы с Владленом были в Белгородской области, мы там работали неделю, специально изучали обстановку, выезжали с ребятами на передовую, там работали с передовой. И я хочу сказать, что тему инициативных групп мы озвучивали не просто так. Я хочу еще раз, может, это видео не видели, но я еще раз хочу тупорылым оленям объяснить концепцию этого всего. То есть это работает еще с сирийской компанией, что если ты лох, если ты просто сидишь на позиции и ничего не предпринимаешь, то тебя придут и убьют. Ну, это надо понимать. Это работало в Сирии, да, то есть вот игиловцы, они очень такие мобильные, они очень резкие, и они действовали по такому принципу. То есть они видят, так, на этой позиции лохи, на этой позиции нормальные. Значит, сюда мы пойдем, шансы 50 на 50, здесь мы придем, там лохи сидят, пьют чай, мы, значит, всех убьем, отрежем им башни, будем играть ими в футбол, запишем на видео и вернемся обратно. То есть этот принцип работал в Сирии. И там все сидят как зайчики. То есть этого делать нельзя. То есть ты должен постоянно кошмарить противника. Что мы Во, предлагали? правильное слово, да. Инициативные группы, они должны работать по принципу сил специальных операций. Но силы специальных операций, мы знаем, что у нас там несколько центров, там в них там столько-то человек, их не хватает, их задействуют то туда и сюда, их постоянно передвигают. То есть их на всю линию фронта не хватит. Для этого нужно создать инициативные группы из наиболее инициативных, значит, либо военнослужащих, добровольцев, кого угодно, людей, которые могут управлять БПЛА, которые могут стрелять с ПТУРов, снайперских винтовок и корректировать хотя бы миномет. Хотя бы миномет. Но желательно орудие какое-то, хотя бы одно на вот эту компанию. И вот эти мобильные группы должны работать каждый на своем участке. И они постоянно должны кошмарить противника. Постоянно, круглосуточно должны кошмарить противника. Где-то ТМ-ку поставили, взорвали, где-то с ПТУРа заптурили, где-то снайпера сработали, где-то еще. Противник должен постоянно быть в тонусе. Как только ты делаешь из военных дебилов, которые сидят просто как зайчики, к тебе обязательно придут и тебя убьют. Это понимает, ну, любой человек, который участвовал в боевых действиях. Только баклан, который всю жизнь просидел, передвигал бумажки из одного угла в другой, он этого не понимает. То есть видео про инициативные группы было записано конкретно с этим. Почему эти инициативные группы должны быть разношерстные, неформальные, не подчиняться идиоту, да? Потому что у них должно быть больше, значит, возможностей для маневра, они должны подходить ко всем, значит, своим задачам, они должны подходить инициативно, да, сами их придумывать и, значит, реализовывать. Творческим. Только докладывать о том, что, возможно, сейчас, во всяком случае, позволяет видеоподтверждение практически участвовать в каждой задаче. GoPro, значит, эти самые тепловизоры, флеш-карты вставляются, записывают результат. Коптеры все пишут. Поэтому это все очень просто проверить, куда деваются боеприпасы и так далее. Да, можно назначить какого-то куратора, если вы там очкуете, там перепуганный, там, миномет, в Белгородской области миномет, но бывает и такое. Поэтому может быть куратор, который может за этим всем следить, за учетом там и так далее. Да, но люди должны предоставлены быть сами себе. И почему они должны быть созданы быть, да, потому что сил специальных операций не хватит перекрыть весь фронт. Но это должен уже понять любой человек, потому что фронт длинный, и каждую вот группу, даже из 5, там, 10 человек, там, из сил специальных операций выдернуть, и, значит, чтобы она могла действовать вот в такой, значит, маневренной какой-то обороне, там, да, или в диверсиях, да, их не хватит просто, потому что они работают какими-то своими подразделениями. Поэтому мы это видео и записали. Но вот так как вы год не приняли ничего, да, к сведению, вот вы сейчас получаете, собственно говоря, когда противник наблюдает, смотрит, что сидят зайчики перепуганные и делает, что хочет на линии фронта. Вот, все очень просто. Тут не то, что там противник какой-то крутой, там еще что-то. Тут, ну, просто никто не хочет заниматься боевой работой. Вот и все. Поэтому противник по принципу игиловцев смотрит, тут лохи, тут нормальные, да. Так, на Вагнера мы не пойдем, потому что мы там получим пизды. Мы пойдем бить во фланге, да, там будут отступать. Вот, ну, вот, вот все, весь принцип. То есть нет никакой-то там, там сидели супер натовские умы, и они придумали эту задачу, эта задача была десятиходовка. Ну, не, они просто смотрят, тут лох, тут я могу получить то, я пойду лучше к лоху там с ним справлюсь. Все просто, ну, это, ну, самая простая, самый простой принцип, который, ну, только может сработать.